Глава вторая. Почему-то Стефани Хайбер всегда знала, что ее дружба с Челси Харт приведет вот к такому вечеру. С того самого дня, когда Стефани представили второму классу начальной школы Форт Уэйни как новенькую из Майами, девочки были неразлучны. К концу третьей недели учебы Стефани впервые в жизни была оставлена после уроков. Их с Челси застукали на спортивной площадке за чтением «Женушки Джуди Блум». Джуди Блум родилась в 1938 году. Американская писательница, автор более 20 книг для детей и юношества, переведенных на 31 язык. Любовный роман «Женушка» — ее первая книга для взрослых. Разумеется, девчонки твердили, что ошиблись, что они приняли эту книжку за продолжение «Жердяйки». Роман Джуди Блум «Жердяйка», написан для детей школьного возраста, рассказывает о проблемах пятиклассников. Однако в глазах учительницы Челси уже успела заработать дурную репутацию. В последующие годы Стефани порядком натерпелась из-за Челси. К примеру, она могла постучать Стефани в окно поздно вечером, когда родители уже не разрешали выходить из дома, и выманить на улицу ради запретной сигаретки. Во времена средних классов Челси непременно затевала на вечеринках запретную игру «Правда ли действие?». Однажды уж в 9 классе Стефани пришлось утешать и убаюкивать рыдающую Челси. Восток ее послал Дан Кангир, даже несмотря на то, что предшествующие выходные они забавлялись на заднем сиденье отцовской машины. А на первом курсе они как-то раз добирались домой автостопом после студенческой вечеринки в городе Энн-Арбор. Да, Челси, несомненно, была источником неприятностей. Мама Стефани ласково называл ее отъявленным ЧУДОМ. Это расшифровывалось как «Челси — удивительно дурной образец». Однако была в ней какая-то искра, делавшая безрассудство притягательным и заразным. Вдобавок ей была присуща неизменная преданность, поэтому в течение последних 10 лет они со Стефани оставались близкими подругами. Они даже вместе поступили в колледж и делили одну комнату в общежитии. Родители Стефани предупреждали, чтобы девушка не удивлялась, если в Индианском университете их пути все-таки разойдутся. Однако первый курс уже подошел к концу, а они здесь, в Нью-Йорке, вместе проводят весенние каникулы, неразлучные, как всегда. До последнего вечера Челси более или менее удавалось сдерживать свои порывы. По настоянию Стефани не посетили музей «Метрополитен», музей современного искусства и музей Гуггенгейма. Джордан, их соседка по общаге, копила все входные билеты и знаки, купленные в музеях, для памятного альбома, который пообещала собрать по возвращении домой. Девушки взяли за правило посещать каждый день какой-нибудь новый район. Верхний Вест-Сайд, Мидтаун, Гринвич-Виллидж, Сохо и даже Чайна-Таун. На третий день путешествия они сменили такси на метро, а на пятый какой-то человек остановил их на улице с просьбой подсказать дорогу. Но в тот вечер, последний из проведенных на Манхэттене, Стефани почувствовала, что испорченный ребенок, дремавший в Челси, намерен выйти и поразвлечься. Сначала вульгарный наряд, затем поход в итальянский ресторан. Челси мало было внимания парней в баре. Надо было еще пофлиртовать с какими-то мужиками по пути к столику, сочиняя фальшивую биографию. Она всегда так поступала в подобных случаях. Будь воле Стефани, они бы ушли рано, сразу после ужина, насытившись пастой и мороженым. Но Джордан была согласна с Челси и тоже считала, что последние часы на Манхэттене надо оттянуться на полную катушку. Из маленькой Италии они прогулялись до Нолитты, затем через Сохо и Вест-Уиллидж до района мясного рынка. Джордан вбила себе в голову, что ему обязательно следует зайти в Пульс, потому что, если верить US Weekly, 3 недели назад Джаред Лето отмечал в этом клубе день рождения. И снова благодаря их фальшивым водительским правам и мегаватные улыбки, и Челси им позволили обойти красный бархатный шнур и оказаться за тяжелыми дубовыми дверями. Стефани пришлось признать, что они попали в настоящий клубный рай площадью 4500 квадратных метров. Диджей работал в поднятой на высоту кабине, окруженной несколькими площадками-сценами. Камеры проецировали на стены изображения танцующих, пульсирующих в такт музыки. От барной стойки через зал тянулись 8-метровая подсвеченная розовым площадка. Даже воскресным вечером здесь было не протолкнуться. Джордан прокладывала путь, и девушкам все же удалось пристроиться на свободном пятачке рядом с танцполом. Стефани успел лишь разок глотнуть здешнего фирменного мартини. Ядреного зелья, похожего на лимонад, с добранной микстурой от кашля, и тут заметил, что Челси уж болтает с каким-то потлатым блондином. Перехватив взгляд подруги, Челси радостно потыкала пальцем в сторону белых штор, отгораживающих вип-зону, и скрыла за ними вместе с блондином. Стефани колебалась. Ей очень не нравилась эта манера мгновенно сходиться с незнакомыми людьми. Челси хоть порой и ошибалась, была в душе человеком добрым и порядочным, а потому автоматически и неосмотрительно считала таковыми других. И все-таки, как обычно, Стефани и Джордан пошли за ней. Стефани спохватилась лишь ближе к часу ночи, обратив внимание на время, она уловила затуманенный взгляд покачивающийся Челси. Стефани показала ей на часы, но этот жест ничего не дал. Через 3/4 часа она все-таки собралась к Челси на площадку подиум и сказала, что пора домой. Но ответом ей было растянувшееся на 2 песни дурацкое вихляние бедер и заданных вверх рук. Наконец, в 2:30 сдалась даже Джордан. Они со Стефани принялись рассчитывать время. Рейс в 7 утра, в аэропорт к 6, такси в 5:30, встать Нелл был в 5, самое позднее 5:15. Если они заранее соберут вещи и не станут принимать душ. Остается поспать в лучшем случае 2 часа, если уйти прямо сейчас, с весельем пора завязывать. Стефани обнаружила, что Челси танцует на скамье, стоящей у стены. Потлатого парня сменил еще один, высокий и тощий, с угловатым лицом. Он протягивал Челси очередную порцию виски со льдом. Челси схватила Стефани за руку и пыталась затащить на скамью. Однако Стефани с той же силой тянула подругу к себе, и Челси пришлось выпустить ее руку. «Хватит, Челс!» — сказала Стефани, перекрикивая музыку. «Нам еще собраться надо, пошли!» Челси посмотрела на часы, скривилась и дернула плечиком. «Смысл нет ложиться спать. Лучше уж гулять всю ночь. 2 против 1!» Указательным пальцем Стефани отодвинула штору, отделявшую зал ВИП, чтобы Челси увидела Джордан. Она свернулась на диване, положив голову на свою черную лакированную сумочку. «Ты в меньшинстве. Пора идти, детка». Она снова и снова тянула Челси за руку, он-то вырывался. «Ну зачем же быть такой занудой?» Раздался за спиной Стефани мужской голос. Она обернулась, чтобы повнимательнее оглядеть нового дружка Челси. Ростом он был примерно 1,82 м, а по возрасту лет 25. Свои каштановые волосы он гелем уложил в короткий ирокез. На нем были узкие черные брюки, остроносые черные туфли и белая рубашка с узким черным галстуком. Стефани метнула в него убийственный взгляд и снова переключилась на Челси. «Ты что, серьезно? Ты лишаешь нас быстрого сна из-за этого Дюран-Дюрана. Ты про Джейка. Он похож на Джейка Джейленхола, правда?» Однако Стефани не удостоила парня еще одним взглядом. «Мы хорошо погуляли, Челс, но теперь нужно уходить». «Валяйте!» — прокричала Челси. «Мне одной неплохо!» Стефани снова посмотрела на Джордан. Та явно засыпала, несмотря на ухающие басы, сотрясающие блестящий белый паркет. «Не глупи! Мы без тебя не уйдем». «Да все в порядке, я успею к рейсу, обещаю». Допив остатки виски, она вскинула руку в скаутском салюте, а затем притворилась, будто шлепает себя по попе. Стефани не смогла удержаться от улыбки при виде ее ужимок. «Пожалуйста, обещай, что ты не уедешь с этим представителем новой волны!» Челси рассмеялась. «Нет, конечно. Я возьму такси. Просто хочется еще потанцевать. Похоже, сегодня лучшая ночь в моей жизни». Стефани оглядела клуб и поняла, что уговаривать Челси бесполезно. «Наличные есть!» Челси соскочила с лавки и быстро обняла подругу. «Да, мамуля, и кредитка!» «Нам нельзя опаздывать на рейс», — предупредила Стефани. «Разумеется. Я скоро приду, самое позднее после закрытия, ладненько». Следуя за Джордан к двойным дверям пульса, Стефани безуспешно пыталась снять тревогу. Через час здесь заканчивали продажу алкоголя. Что такого ужасного может случиться с Челси? Выйдя на улицу, она не обратила внимания на припаркованный неподалеку синий Ford Taurus и не видела, как обрадовался сидевший в машине человек, когда понял, что девушки уехали на такси вдвоем без подруги.